Ты куда? Тут же ориентируется маг. Я в город, ненадолго, обшариваю переводчика. Ага, ключ от наручников есть, а ошейник сниму, если что. Ключа не вижу, некогда. Я с тобой. Стас меня почти застает, я как раз закрываю входную дверь. Нет, задраивайтесь. Ты мне только помешаешь. Не хватало еще, чтобы он точно видел, как я работаю в ошейнике и наручниках. Догадываться это одно, а вот знать точно, это совсем другое. Я буду постоянно на связи. Отбегаю на полсотни метров. По пути застегиваю ошейник и наручники. Идеально. Сфера аспекта приобретает нужную мне четкость. И теперь я не просто ощущаю разумы вокруг. Я словно скольжу между секторами внимания сотен людей. Странное ощущение. Скрыт, конечно, еще помогает. Но все равно, само ощущение, словно я понимаю, куда направлено внимание того или иного разума, будоражит. Я ведь совсем не невидимка, но меня не видит. Точнее, видит, но редко и краем, а видя ошейник, тут же теряют даже нотки интереса. Синергия трех техник дает потрясающий результат. Я словно скольжу по другому уровню реальности. Главное не касаться почти ощутимых стен внимания других людей, но с этим прекрасно помогает ускорение. Я словно танцую, как тогда, в лабиринте. Только не между магическими выбросами, а между векторами внимания. Да, я почти чувствую нарастающую плотность поля, почти вижу вектора, почти как с таксетью. Да местами даже лучше, сектор, которым воспринимаю видимое от другого человека, слегка даже раскрашивается в зоны для удобства. В зеленый, меня не видит, в желтый, внимание, красный, лучше не касаться. Подсознание раскрашивает сферу аспекта в очень удобный и понятный вид. Пожалуй, мне раньше именно такого чего-то не хватало. И вот сейчас тактический театр работы прямо под меня сделан, интуитивно понятен. Впрочем, так и должно, наверное, был быть. Запрос подсознательный же был именно такой, что-то вроде таксети, или хотя бы таккома. Несколько мгновений наслаждаюсь, но дело есть дело. Скольжу по пространству примерно туда, где свернул Коштев с переводчиком. 200 метров, это все-таки довольно прилично. Пробегаю минуты за полторы. Но внутри проходит гораздо больше времени. Пару раз почти попадаюсь, но думаю, тем людям, по желтой зоне которых я прошел, покажется, что им просто что-то померещилось. Ладно, поворачиваю. Хм, тут я незаметно не пройду. Вся зона полицейского опорного пункта, а это что-то вроде него, перекрывается желтыми и красными зонами внимания. Хорошо, что мне туда и не надо. Мне кажется, нужно в длинное здание вроде ангара, которая как раз за местной полицией и начинается. По плану, примерно туда. Но это вроде быстро. Просто намечаю обратный путь. Но сейчас иду сквозь внимание местных стражей порядка. Тут простая ставка на лень, и то, что я иду к рабскому рынку. Шел бы оттуда, может, и появились бы вопросы, но сейчас иду в ту сторону. Секунд 40. Вообще, сообщение Коштева проходит минут 5-7, получается, не больше. Прохожу участок, и снова словно натыкаюсь на плотное ощущение магии. Кажется, в том здании тоже серьезный маг. Вот тут мне нужно быть предельно внимательным. Я, конечно, убить-то могу скорее всего, почти любого, по крайней мере, пока я не встречаю, слава богам, никого, кто смог бы игнорировать глифы. Но и меня размажет по земле почти любой состоявшийся одаренный. И даже не вспотеет, так-то, защиты у меня, считай, что и нет. На неожиданности вывожу, мысленно вздыхаю. Хоть запирайся в лицее, и пока не поймешь, что как здесь со счетами, и с пси, даже не выходи никуда. И вообще, так и сделаю. Вот вернусь, и только в первый пояс на день, раз в неделю. И все, мгновение, и ощущение магической силы исчезает, как и не было. Даже замираю на секунду, качаю головой, но тем не менее, приближаюсь ко входу под ускорением, на всякий, вхожу. Конторка, за ней должен сидеть встречающий, ну, как бы и сейчас сидит, только головы нет, и вроде что-то происходит совсем недавно, раз кровь еще даже из-за стола не растекается. Скольжу дальше, несколько трупов, и я даже не собираюсь их осматривать, некогда, трупы и ладно, сигнатур нет, вот и хорошо. Ангар сейчас в аспекте становится виден как пустое, холодное пятно впереди меня, с двумя, а нет, с одним уже знакомым мне разумом, примерно с парой десятков разумов метрах в 20, а в остальном, пустым. Но не расслабляюсь, скольжу дальше. О, переводчик, лежит, словно пытался убежать. Ладно, тоже мне дела до тебя нет. А вот до решетки, перекрывающей проход, есть. Подхожу к решетке. Сквозь нее почти полностью виден довольно большой зал, скорее всего для торгов. По крайней мере тут есть и подиум, где, кажется, представляют рабов потенциальным покупателям, и стойка для аукциониста, и даже сидений тут можно поставить спокойно человек на 100. Сейчас в зале относительно пусто. В центре спиной к проходу стоит знакомая уже фигура в черном. Сейчас она без капюшона, и немного оттопыренные острые уши на лысой голове были бы даже смешными, если бы не общая композиция. Я такое только в старых фильмах видел в той еще жизни. Приходит воспоминание, как мы с Майей сидим в темном зале напротив большого белого экрана. Я чуть опускаю щит, и мы смешиваем наше восприятие, чтобы вместе бояться довольно смешного после твари, если по-честному, старого фильма. Класс, но не сейчас. Усилием воли возвращаюсь в реальность. Фигура держит на весу еще трепыхающегося, но уже очевидно мертвого мага. Скорее всего именно его я чувствовал, когда подходил к кенгуру. Я застаю момент, когда фигура в черном словно обнимает и наклоняется к шее Османа. Так, вокруг никто сюда не бежит, людей живых нет. Ускорение пока отключаю. Дотрагиваюсь до решетки. Ос, это тоже похоже на громадный ограничитель магии. Снимаю и свои пока что. Незачем плодить новые сущности. Видимо, этим действием привлекаю внимание. Фигура оборачивается. А ведь и да, это Коштев. Такой, каким он был, наверное, лет 60 назад, на пике возможностей. С тонкими клыками иглами впал пальца длиной и красновато светящимися глазами. Вот все как в фильмах. Наверное, должно быть жутковато. Но не мне. Неаккуратно, пальцем обвожу свой подбородок и щеки. Коштев примерно на пол лица залит кровью. «Ты зачем здесь?» – хрипит Кощей, отворачивается, и через пару секунд поворачивается уже без клыков. Кровь, не сильно сомневаясь, он вытирает дорогущей тканью челмы жертвы. «И зачем украшение нацепил?» – показывает на ошейник. «Ну, кажется, для того, чтобы вас выпустить, дядя Вилли», – усмехаюсь, указываю на решетку. «Идея есть, откуда это можно сделать, а то тут в здании живых не так уж и много осталось, спросить некого, да и турецкого я не знаю». «Да, я немного погорячился», — признает Кощей. «Посмотри за соседней стеной, там вроде были рычаги». Киваю и исчезаю за дверью. «Хм, действительно, рычаги. И даже система старая, не специально под нас сделана. Это, кажется, стационарная штука». «Стас», — говорю в переговорник, — «вроде бы все под контролем. Ждите наготове». Отключаюсь. Поднимаю рычаг за рычагом. «Ну как?» — кричу за дверь. «Замечательно», — раздается голос рядом со мной. «Ты зачем пришел? Я тебе сказал же улетать». «Ну, я бы так и сделал бы, но появилось затруднение». «Какое?» – удивляется Коштев. «Ну такое же, какое вы только что выпили, дядя Вилли», – усмехаюсь. «А ведь ты совсем не боишься?» – с шумом втягивает ноздрями воздух Кощей. «Это необычно. Я вам нужен», – пожимаю плечами, «да и не верю я, что человек, проживший столько лет, будет злом просто потому, что отличается. Тут нужны более весомые аргументы, а с вами у нас общих интересов значительно больше, чем с ними», киваю на лежащий труп, «а ошейник мне не мешает, и снять его я могу в любой момент, он не инициирован, бутафория». «Гену жалко, не впопад», говорит Коштев, «привык я к нему, а что с ним? Труп этого человека я не видел еще, но и осматривать весь ангар не тянет, сжег его этот, как ты сказал, затруднение, чем мне нужные пару секунд дал». «Не привык я пока к магии, отрок», — сетует непонятно на что Кощей. «Забыл уже все, вспоминаю словно пластами. Тут помню, тут не помню». Раздражает. «Ничего, вспомните». Оглядываюсь. Указываю на дверь в рабские каморки. «Так, нам вон туда». Подходим. «Хм, ключа нет». «С недавних пор это не проблема». Немного рисуясь, Кощей вырывает из стены железную дверь. Пусть она всего на паре петель висела, и железными полосами только обита была, а не полностью железная, но все равно, впечатляет. О чем я Коштеву и говорю. «Да, это тоже вернулось, как видишь, как и многое другое. Максим, я на некоторое время тут останусь. Замок на горе мне нравится, турков не люблю, а их тут много, как раз на воспоминания хватит. Местные турков не любят тоже, есть где разгуляться. Будет нужно, приеду, благо думаю, что твой дирижабль тут не последний, и мальчика-мага я у тебя заберу. Будет на посылках, посмотрим. Так то на роль представителя я нашего переводчика хотел взять, кто же думал, что у него настолько прописаны установки верности, что он даже свою смерть решил проигнорировать. А что тут случилось, Кстати, дядя Вилли, теперь мне называть Коштево так даже нравится, есть в этом какое-то удовольствие, ведь дел там было на десяток минут, войти и выйти. Что пошло не так, переводчик наш пошел не так, мы как все в переговорку зашли, он видимо знак какой подал, и понеслась. Но на таких как я и раньше выделяли мага вне категории и звезду поддержки, а сейчас и вообще забыли, что мы существовали. А турки может и не знали, германский союз всегда с ними в противостоянии был, так что веселились мы по всему этажу с магом. Я этого гадского евуза даже прикрывал, он же предать физически не должен был, и нужен он мне был. Маг со мной в зале оказался, Гена на него бросился и умер, а переводчик отстал и решетки опустил, после чего и сдох. Думаю, это специальный зал, чтобы маги-рабы, чего доброго, покупателям не навредили, так что и меня бы он задержал надолго. Так что ты не зря появился, отрок. А знак, может, была у османов идея, что зашлет империя кого-нибудь. Вот и озаботились. Теперь не знаю, разве что у капитана спросить потом можно будет. Скажешь Матвею, мне тоже интересно. Киваю, сам просматриваю камеры. Дядя Вилли, наденьте капюшон, если хотите сохранить свое инкогнито. А что такое? Коштев накидывает глубокий капюшон. Да вот, встречи, они такие встречи. Вздыхаю, но сейчас, скорее облегченно, завтра выходной, не теряемся. Глава 9. Две белки быстро бегут на мысленный запах. Много людей, что плохо, нет деревьев, что еще хуже. Было холодно, но ничего, пережили. Почти как зимой, теперь вперед. Тому, кто звал, уже совсем плохо. Надо, хозяин за детками присмотрит, не оставит. Есть цель, бежим. Тот, кто слышит, тоже рядом, но он не цель. Цель дальше. Они почти там. Да вот, похоже, мы знаем одного из этих магов. Киваю на дверь. Да, неожиданно, Коштев смотрит в глазок на двери. Даже не думал, что здесь могу встретить кого-то знакомого. Ломать? Нет, секунду, внимательно смотрю на эту дверь. Быстро подхожу к соседней. Ну да, конечно, нет, ломать это нельзя. Тут сигнализация везде. На входе нет, я бы почувствовал, а вот тут есть. Надо искать ключ, иначе... Подозреваю, тут вся местная полиция будет за пару минут, а их тут рядом много. Удивительно, что еще никто не поднял тревогу. Ты полон сюрпризов, отрок, но ты прав. Я тебя на минуту оставлю, запру входную дверь. Не трудитесь, я это сразу же сделал. Но лучше, если бы вы нашли того, с кем договаривались о продаже, у него должны быть ключи, наверное. Я-то по этажу буду бегать долго в поисках. И опять ты прав, вздыхает Кощей. Жди, я примерно знаю, где он умер. Кощей быстро уходит, а я ненадолго остаюсь совсем один. Магов за дверями я практически не чувствую, только сильно угнетенные разумы. Видимо, подростков реально держат в легком, но постоянном ограничении магии. Все же объем ограничителей тоже играет роль. В карцере я не чувствовал так остро, как в ограничителях на руках, а тут ощущения еще более слабые, чем даже контур вокруг зала. Так что, думаю, тут контур без магии на все камеры общий, то есть более-менее условия у них нормальные, но в то же время, возможностей для развития или побега никаких. Ну, в принципе, турки не первый день торгуют рабами, это все у них и должно быть отработано. Иду дальше. Магия мне сейчас не помощник, так что все же застегиваю браслеты под одеждой. Восприятие лучше бы иметь поострее. И тут же чувствую знакомые почти разумы белок с корабля. Зверьки бегут, кажется, сюда в ангар. Только немного в обход, немного настораживает. Все же белки пятна довольно опасные твари, пусть и в стае обычно. А тут, судя по прыжкам выше человеческого роста, все-таки именно они. Немного внимания оставляю следить за ними, а сам иду вдоль камер. Ищу, куда приведет меня магическая нить сигналки. Ну вот вряд ли помещение охраны, или место отключения сигнализации будет сильно далеко от камер рабов. Это было бы нелогично. Не бегать же каждый раз, когда приходит покупатель. Иду недолго. Буквально вторая дверь, напротив камер приводит меня в небольшое помещение. Тут тоже лежит труп, но его, скорее всего, убили походя, даже не сильно на нем концентрируясь. Труп лежит на столе, перед приемным окном, забранным решеткой. Может быть, тут еще и деньги за рабов принимали. Оглядываюсь. В принципе, стол и труп. Ничего сегодня необычного. Следую за нитью. Ага, вот тут, кажется, узел. В небольшую точку приходится несколько нитей. Закрыто небольшой дверцей, сразу в глаза и не бросается. Нужен ключ. Осматриваю тело. Сначала чуть издали. Амулетов на трупе вроде нет, что радует. Не все здесь паранойки. Вот, разве что, кроме в нагрудном кармане ключа и тонкой пластины. Ключ точно от сейфа, сразу же пробую. Проворачивается. А вот к чему пластина, непонятно. Она точно магическая, но магией не наполнена. Ладно, заглядываю в сейф. Чеки, похожие на имперские, только заполненные вязью сразу откладываю. Мне их никак не использовать. Мешочек золотых, причем приличный, выставляю на стол, потом взгляну. Кучу бумаг, похоже на контракты, но опять, заполненные вязью, забираем. Это, возможно, нужное. Небольшой мешочек с магическими камнями, вот, это точно расходники. Там же нахожу и стационарную шкатулку. Так, ну это похоже искомые узелы есть. А вот кнопки, или там, рычага отключения так и не нахожу. В дверях появляется Коштев. Да ты смотрю, с прибытком, Максим. Кивает на мешочек с монетами. Наверное, пожимаю плечами. Вильгельм Генрихович, не знаете, как такую вот систему сигнализации отключать? Боюсь чего-нибудь сделать не то, показываю на амулет. Обычно, нужна пара к этому амулету, кивает головой на шкатулку Коштев. У нас в больнице я похожую заказывал. Ищи на столе выемку, скорее всего под вот этот ключ, указывает мне на пластинку. Ну хорошо, откидываю труп на стул, и под правой рукой обнаруживаю искомое. Кладу пластинку, проходит волна, и сигналка вроде как отключается, но точнее будет видно на самих запорах. Шепот лиса, и тихий, на грани слышимости ментальный вопль о помощи. Я даже замираю, это ощущение я тут не встречал никогда. Самое близкое, разговор в лабиринте, но даже там было не то. Здесь, на секунду я словно оказываюсь дома, в том мире. Опять оно, крик чувства истощен, в порядке, на грани потери сознания. На автомате посылаю стандартный сигнал десанта. Жди, идем. Легкий возглас радости, и крик пропадает. В эмофоне опять пустота. Разворачиваюсь. Что такое, Макс? Кощей совершенно точно ничего не слышит. Извините, Вильгельм Генрихович. Тут еще кто-то есть, и где-то близко. И он мне нужен, оставляю все на столе. Это не займет много времени. Где-то рядом. Быстро выхожу из каморки. Буквально пара минут. Прислушиваюсь к себе. Интересно, один из разумов, который я ощущал в отдельной камере, и чуть ниже пола, то гаснет, то снова появляется. Рядом с ним как раз одна из малых сигнатур белок скачет, и второй рядом не видно. Хм, так бы я, конечно же, тут его бы и оставил, некогда. Но теперь, пожалуй, нужно проверить. Быстро прохожу мимо каморок остальных рабов к самой дальней стене. Так, ну двери без сигналок теперь, это хорошо, значит не зря вся суета. Спускаюсь по небольшой лестнице в полуподвал, оборачиваюсь к Коштеву. Давайте попробуем с этой открывать, киваю на дверь. Вы у продавца ключи находили? Да, у него один был, попробуем. Вставляет ключ, проворачивает, открывает дверь и сразу же морщится. Заглядываю, к стене прикован, практически на весу полуголый мужик небольшого роста. Зачем тебе этот восточник? Коштев опять показательно морщится. Этот то точно не из твоих. Не знаю, задумчиво смотрю на истощенного в край мужика. На плечах у него лежит издохшая белка, видимо, одна из тех двух. Оглядываюсь, под потолком небольшое забранное частой решеткой окошко, но эта мелкая живность как раз могла просочиться. Живая тварь на ноге у пленника следит за нами бусинками глаз, но не нападает, но нужен точно. Делаю шаг в помещение для экзекуций, а ничем иным, исходя из набора всяких приспособлений, эта комната быть не может. Тварь пятна не реагирует, только смотрит. Заходит Коштев, и белка буквально прыгает перед Кощеем злобно вереща, но опять же, не нападает. Тихо, прикрикиваю на зверька. Почему-то кажется, что ограниченно он меня воспринимает. Зверек быстро взлетает обратно по худющему мужику ему на плечо. Так, осматриваю полный набор всех амулетов на пленнике. Тут и кандалы, и ошейник, и на ноги тоже что-то повесили. Но вроде все без ключей, это все как раз на быстро и защелкнул, открыл рассчитанно и стационарно. Привел пленника, пристегнул, потом отстегнул, увел. Функционально, только ошейник его. Проверяю пульс, белка злобно шипит, но не нападает. Отстегиваю мужика, тот мгновенно почти падает. Коштев придерживает, хоть и морщится. Понесли, подхватываю пленника. Не надо, Макс, я его подниму, ты вперед иди, Коштев белку игнорирует. А зря вообще-то, я то помню, что это за тварь, но пусть, не нападает вроде, и ладно. Воевать еще с этой юркой живностью здесь не хотелось бы. Поднимаюсь по лестнице. Ничего не поменялось. За периметром я слежу. И кенгуру даже никто не подходил за это время. Спасибо. Смотрю на собранные Кощеем в накидку трупы вещи из каморки. Положите его к стене, что ли? Пожимаю плечами. Нам теперь надо бы быстро наших подростков пооткрывать. Коштев кивает. Довольно бережно кладет мужика к стене и начинает открывать двери, на которые я ему показываю. Ключ один, и подходит ко всем дверям, что, в общем, тоже логично. Это же, по идее, перевалочная база, а не тюрьма. Доступ к товару у покупателей должен быть быстрый. Из каморок по одному начинают выходить парни, вставать рядом с дверью и разворачиваться лицом к стене. Интересные тут порядки, конечно. Из последней двери выходит девушка. И вот она никуда не встает. По сравнению с довольно изможденными парнями она выглядит как раз неплохо. В серо-голубой форме, которую я опять же видел 3 месяца назад на платформе. «Макс!» – радостно кричит мне Людочка и повисает у меня на шее. «Я знала, что ты за мной обязательно придешь», – верила. Парни не смело начинают оглядываться. «Тихо, тихо, ты как среди магов оказалась? Теперь пару минут на удивление. Не страшно, а я теперь целитель», – улыбается девчонка. И тут же мрачнеет. «Правда, училась только 1.5 месяца». Набирает воздуха, чтобы еще что-то сказать, но я ее прерываю. Успокаивающе улыбаюсь. «Так, это важно, но историю чуть позже расскажешь. Извини, соберись, мы еще не выбрались». Девушка серьезно кивает. «Среди вас есть ученики императорского лицея в Смоленске 2?» Задаю вопрос, а сам вижу минимум 2, которые записаны как погибшие при неосторожности. Про вон того рыжего я даже читал что-то. Запоминаю просто по цвету волос, а длинного узнаю по нестандартному сочетанию голубых глаз и черных волос. Тоже было в статистике Клинова. Поднимают руки 8 человек из 12. Так, силы у кого остались? Пробегаю глазами по подросткам. Всем здесь не больше 17, кроме Людочки, но она, другой разговор совсем. Все истощены, но вроде бы не сильно. Поднимают руки опять же все, даже единственная девчонка. Так, сформулирую свой вопрос по-другому. Нужно будет по моему знаку пробегать как можно быстрее куски пути метров по 50 с грузом. И так примерно метров 300, до воздушного порта. От этого зависит не только ваша жизнь, но и всех нас. Итак, силы у кого остались, теперь поднимают руки 5 человек, и даже худой и длинный. Судя по статистической выписке, он тут один из старожилов. Около 1.5 года назад погиб от неправильного заклинания. «Ну да, ну да, уверен?» – спрашиваю. «Да», – спокойно отвечает парень. «Я себя могу немного усиливать магией, это мое личное умение. Интересно?» – киваю. «У кого еще есть что-нибудь полезное такого же плана?» «Нет?» «Понятно. Так, вот этого мужика на накидку кладем, вчетвером беремся за края. Ты тогда постоянно несешь, вы 4, меняетесь. Как кто устает, говорит сразу, и подменяется тем, кто сейчас не тащит. Окидываю взглядом вызвавшуюся 5. Идем следом за мной, никуда не бежим. Наша задача вот этой всей кучей перебраться по задам застройки к дирижаблю. Там будет чуть сложно, 2 вышки, но, думаю, справимся. Меня не обгонять, это важно. Идти только когда я скажу, это еще важнее. От этого зависит наши жизни. Кто понял, поднимите руки. Если кто хочет тут остаться, тоже скажите». Подростки поднимают руки. «Все, следуем за мной. Не кричим, не бежим, даже если покажется момент идеальным. Обращаюсь к Коштеву. Присмотрите сзади». Тот молча кивает головой. Народ вздрагивает. На самом деле, на Кощея никто сначала не обращает внимания, и его внезапное нахождение за спинами не иллюзорно пугает подростков. «Все, идем, за мной». Выходим по коридору к заднему выходу из ангара. Я его присматриваю с самого начала, еще тогда, когда мимо полицейского участка прохожу. Очень уж он удобно расположен. Глубоко вздыхаю, ну, понеслась, ускорение. Открываю дверь, глубоко погружаюсь в аспект, кажется даже глубже, чем когда шел сюда. Диаметр сферы не увеличивается совсем, но вот понимание того, что происходит внутри, становится более плотным. Так, конусы внимания до черного входа не добивают. Полиции совершенно не интересно, что тут происходит. Несколько сигнатур в домах, но вроде все тоже заняты своими делами. Опасность только около ручья, но и там, вроде бы местные, не турки. Посмотрим. Если что, рука не дрогнет. Ощупываю железную дробь. Несуны, уменьшаю ускорение, чтобы сказать, и сразу после этого снова запускаю. Стартуйте через улицу сейчас. У забора тормозите и приседайте. Сейчас. Приготовились. Пошли. Мимо меня чуть быстрее, чем шагом ковыляют подростки. Но я на это рассчитываю. Нормально. Все. Дошли. Присели. Тишина. Никто не увидел. Людочка. К ним. Как я скажу. Нет, Максим. Я с тобой. Девушка на грани истерики. Оборачиваюсь к ней. Делаю страшные глаза. Я сказал бегом. Рычу на девчонку. Марш. Сейчас. Девчонка пищит и мгновенно бежит через улицу. Падает рядом с перебежавшими. Вы. Обращаюсь к Коштеву. Капюшон кивает и быстро, почти мгновенно перелетает через улицу, и словно растворяется в тени забора. Качаю головой про себя. Вот это умение. А ведь он с собой несет баул, что собрал внутри ангара. Отлично. Сможет присмотреть за перебежавшими. Таким же образом, по одному, переправляются и все остальные. Спокойно за дами идем дальше. Пару раз попадаемся на глаза местным, но те даже отворачиваются тут же, как замечают, и никого не звать, не бежать куда-то не собираются. А ведь я был готов и к такому развитию. Отлично. Доходим до конца застройки. Тут будет сложно. Две вышки, разнесены на полсотни метров. До одной я дотянусь, если что, а вот до второй, без вариантов. Задумываюсь. Коштев видит мое затруднение. Показывает жестами. Что такое? Отвечаю ему так же. Показываю вышку с наблюдателем. Он показывает на ближнюю ко мне. Этого сам возьму. Тихо говорю Кощею, обозначаю ближнюю вышку. Без проблем. Того, не смогу. Капюшон кивает. Показывает на себя. Тихо подходит к длинному и отдает баул. Тот слегка охает под тяжестью. Так, меняемся. Ты тянешь баул, нормально. Длинный кивает. Вы справитесь с последним рывком, оглядываю четверку. Нам надо дотянуть метров 50-70, вон до того дирижабля. Киваю на выглядывающий из-за дома корабль. Подростки переглядываются и неуверенно кивают. Я их понимаю. Мы почти полкилометра на нервах, на полусогнутых, да еще и с грузом. Вымотались все откровенно. Ладно, киваю Кощею. Ждем. Тот тут же словно растворяется в редкой для солнечного довольно-таки дня тени. Вроде и знаешь, где он двигается, я же могу его сигнатуру отслеживать, но вот глаза словно соскальзывают. Интересно, Коштев добирается до границы моей сферы и пропадает из моего восприятия. Макс, через 20 секунд снимай своего и побежали. Раздается тихий шепот в ожившей гарнитуре. Начал отсчет. Стас, вызываю мага на корабле. Срочно открывай вход. Через минуту-две будут забегать подростки, закидывая их поглубже в корабль, и сразу взлетаем. Макс, ты куда пропал? Говорил, что будешь на связи. Не сейчас, делай. Отключаюсь. Шарик незаметно летит к охраннику. Тут разницы нет, даже если он с амулетом, то его импульсом собьет с вышки точно. Скорость по идее приличная у снаряда. Ну, так то подготавливаю. 3, 2, 1. Слышу шепот в гарнитуре. Запускаю свой снаряд. Нет, никакого амулета у охранника нет. Шарик легко прошивает череп турка и улетает в дальние дали. Готово, слышу в ухе. У меня тоже, отвечаю. Удачи вам в полете. Сгрузи только мне Виктора. И в бауле флакон с моей кровью, отдашь Матвею. Он знает, что с ним делать. И предупреди его, один день. Он и про это знает. Хорошо, машинально киваю. Оборачиваюсь к подросткам. Последний рывок. Побежали. Глава 10. В дирижабль забегаю последним, буквально закидывая выдохшуюся пару ребят. Витя, на улицу, ты знаешь, что делать. Парень кивает, чуть тормозит у двери. Простите меня, ребят, обращается к нам со Стасом, кланяется в пол и выскакивает наружу. Ну, может, это для него неплохой выход. Посмотрим, встретимся ли еще, не знаю. А так, с Коштевым они тут шороху наведут. А Кощей еще и обиделся на османов, похоже. Дирижабль отрывается от земли. Стас, к матросам. Курс на Измаил. Стас кивает. Ой, тут труп. Людочка внезапно решила проверить каюты. Остальные ребята почти с ненавистью смотрят на внутренности корабля. Да, там труп. Дверь закрой туда. Ладненько. Усмехаюсь. Да парни, это тот же корабль. Взят с бою. Матросов не трогать. Им обещана жизнь. И хоть я вас прекрасно понимаю, это мой корабль, правила мои, а мы еще не выбрались. Доступно, не дергайся, парень, кивает тот, что длинный. Мы понимаем, проблем с нами не будет. Я точно знаю, чем мы можем помочь. Пока не знаю, киваю парню. Так, меня зовут Макс. С вами заочно почти со всеми я знаком, так получилось. Ты, например, Гнездов Сергей, Правильно, из мещан. Обращаюсь к Длинному. Тот кивает. Так, а ты Рогвалд Визов, из перемещенных немцев. Так, обращаюсь к Рыжему. Почти, Макс. Предки говорили, что матери наполовина из данов, а бати наполовина с острова Рюген, но остров пропал, и что там с ними я не знаю. Мы потому на переселение и записались, что нас в деревне никогда не любили, и батину кузню раза два жгли. Отстраивали, конечно, как в деревне без кузнеца-то, но потом все равно жгли, киваю. Потом все познакомимся, оглядываю подростков. Сейчас все разобрали по пайку и едим. Через пару часов, если нас не собьют раньше, будем в Измаиле, там можно будет определиться с планами. Ребята кивают. Люда, обращаюсь к единственной девушке. С удивлением замечаю, что та вцепилась в белку и гладит ее. Тварь пятна, похоже, не понимает, что с ней происходит, но в то же время ощущения новые, раз, и боится меня разозлить, два. Примерно так ощущаю в эмофоне этот недоразум. Так что белка замерла и боится пошевелиться. Люда, приседаю рядом с девушкой. Ты в порядке? Можешь говорить? Людочка возвращается в здесь и сейчас. Да, Максим, извини, ты что-то спрашивал? Нет, только хотел. Ты когда училась? За полтора месяца что успела узнать? Люда, пока это важно, потом поговорим про прошлое, мне нужна твоя помощь. Девушка пытается уйти в себя, а я не даю. Понятно почему, но сейчас не время. Да, Максим, сейчас, задумывается. Первому, чему нас научили, это проклятие на мужскую силу ставить и снимать, смущаясь, говорит Людочка. Сказали, что это нас защитит. Наверное, поэтому меня из тех, поводит головой в сторону выхода, никто не тронул, но хотели, конечно, киваю. Еще бы, девушка даже сейчас после плена и уставшая выглядит отлично. Люда продолжает. Еще малое лечение и малую регенерацию. Больше ничего. Хорошо, у нас тут тело бессознательное есть. Регенерацию там не наложишь. Он и так истощен. Лечением можешь его поддерживать пару часов или пару раз, я не знаю. Тебе как будущему целителю виднее. Могу. Но малое исцеление тоже за счет организма работает. Собирается девушка. Так, это ведь тот, которого мы тащили. Подожди, я посмотрю. Быстро опускается рядом с полуголым мужиком на колени, на автомате, очевидно, включается профессионализм, начинает его осматривать. Ну ок, тут я пока лишний, осматриваюсь. Подростки разбрелись по небольшой кают-компании, кто-то сидит на стульях, но большинство просто на полу, откидываются к стене. Подхожу к Длинному. Сергей, трогаю за плечо, тот мгновенно открывает глаза. Да, Макс, ты же дольше всех у осман в плену был, уточняю. Вроде да, кивает. Тебя что интересует? Если я правильно понимаю, в своих потоках вы все были одними из лучших. Да, Макс, но какое это теперь имеет значение? Оттопыривает ошейник. У нас клеймо сняли лицея, мы теперь дезертиры. Не, не думаю, качаю головой. Точнее уверен, что это не так. Вы, со всеми из императорского лицея, по отчетам вообще-то мертвы. Думаю, по остальным школам то же самое. Так что это решим, уверен. Так, от нас что нужно? Ты же не просто так подошел, собирается парень. Рядом сидящие парни тоже смотрят с вниманием. Не поверишь, от вас нужно только само наличие живыми. Причем мне хватит зафиксированного факта уже в Измаиле, ухмыляюсь. Там ваше наличие подтвердит представитель 6-й тайной экспедиции, и с этого момента вы принадлежите себе. Дальше уже все по желанию. Ну, от нас это не зависит, пожимает плечами Длинный. Это да. А с ошейником попробуем помочь. У меня аж два ключа от них. И тот и другой ключ, по идее, должен открывать все. Макс, тут не так все просто, качает головой Длинный. Через какое-то время ошейники снять невозможно. Или очень больно, независимо от того, есть ли ключ. Мерзкая штука. Но время у каждого человека свое. Максим найдет выход. За спиной раздается голос Люды. Я вам говорила, что он нас спасет, а вы не верили. А это как раз тот самый, удивляется Длинный, смотрит на меня. Правда, что ли? Не уверен, пожимаю плечами. Извини, Люда, но я на вас вышел случайно. Правда, немного смущенно добавляю. Тот самый, убежденно говорит девушка, и с большой убежденностью добавляет. Я знаю, я вздыхаю. Вот сейчас точно не до этого, но пусть. Давай тогда я попробую снять твой, снова обращаюсь к Длинному. Если с твоим получится, то и с остальными проблем не должно быть. Давай, пожимает плечами. Я-то заинтересован больше всех, киваю. Беру оба ключа, один от переводчика мага, второй от капитана корабля. Как я думаю, подойти должен любой, и тот и другой с одними и теми же партиями рабов имели дело. Но пробую сначала ключ капитана корабля, просто потому, что ошейники он первыми надевал, а все подростки прошли именно через этот корабль, и он подходит. Замок открывается. Теперь аккуратно, Макс, встревоженно говорит Длинный. Я давно ношу эту штуку. Хорошо, киваю и пробую снять ошейник. ТССС, больно, шипит парень. Так, странное. Хотя я ж помню. Эта гадость как раз в нервные центры свои щупальца протягивала. Ускорение. Аккуратно пускаю свою пси по ошейнику. Вроде никакой реакции. Ну, так и есть. Все, как и со мной. Разве что тут, кажется, эти щупальца срастаются с нервной системой, и сигнала на сворачивание им просто не хватает, чтобы отцепить свои нити от нервов. Пусть нити и не совсем материальны. Ладно, вытесняю нейтральную, или не мою магию из амулета. Оставляю только ту, что пронизана моей пси, и снова запускаю теперь по нитям сигнал. Только теперь дублирую его своим посылом, и этого ожидаемо хватает. Парень теряет сознание, думаю, что от резкой боли, но щупальца ошейника быстро сворачиваются в амулете. Люда, оборачиваюсь. Уже, Максим, девушка опускается с другой стороны парня. Так, проверяет глаза, пульс, слушает дыхание. Нет, просто сознание потерял. Это даже не шок, сейчас пройдет. Нужна нюхательная соль, или просто подождать. Мой тоже сними, пожалуйста. Тут же обращается ко мне сидящий рядом рыжий. Обморок, я уж как-нибудь переживу. Может, дождемся, когда очнется, спрашиваю. Зачем? Спокойно говорит рыжий. Люда зря не скажет. Да, ребят, с разных сторон доносится одобрительное ворчание, и подростки подходят ближе. Макс, мы после кнута или команды на ошейник сознание теряли все и не раз, не переживай. А Люда как раз нас и лечила. Так что раз она сказала, обморок и сейчас придет в себя, значит так и есть. Снимай, садится, качаю головой. Опыт, конечно, у парней. Взгляд на Люду, та слегка пожимает плечами. Кроме меня некому, Макс, никто рабам целителя не даст, а мне, разрешали, надеялись, что я сломаюсь. Их же не просто так били, покупать строптивых рабов никто не хотел. Тех, кто не выдержал, купили. Трое ребят не выдержали, сдались, ошейник полную власть взял. И я не знаю, можно ли это теперь изменить, а мы вот дождались, девушка задумывается. Хорошо еще, что нас всерьез особо не ломали, как вот этого, кивает на истощенного мужика. Крики из допросной были страшные, чуть ли не каждый день, а привели его месяц назад, видит мой вопрос в глазах, он тогда толстенький был. Садись, обращаюсь к рыжему, тот тоже переходит со стула на пол, падать так легче, если что, нормально, ускорение, по той же схеме работаю с нитями этого ошейника, амулеты идентичные, так что проходит все так же, рыжий также теряет сознание, приходит в себя Длинный, ощупывает шею, прислушивается к себе. Магия в норме почти, Макс, если тебе это было интересно, говорит в воздух, очевидно не для меня, а скорее для остальных подростков. Интересно, киваю, помоги мне с организацией, пожалуйста. Конечно, Сергей быстро строит качнувшихся было ко мне парней в порядке очереди, и это реально помогает. Ну и еще то, что у остальных случай попроще, чем у рыжего с Длинным. Эти, похоже, старожилы были, остальные даже сознание не все теряют. Через час передо мной спиной сидит только Люда. Чего первая не пошла, спрашиваю. Хотя я уже знаю ответ, в общем-то. А кто за ними присмотрит? Кивает на переговаривающихся подростков и мужика у стенки. Теперь я все, что могла, сделала, вздыхает. Макс, если вдруг что, то дядька почти в норме. В Измаиле ему капельницы поставит и придет в себя. Он просто истощен. Он сам себя как-то заживляет, я не знаю как, но лучше, чем я бы это сделала малым лечением. Такое ощущение, что он просто магию поглотил, но сделал по-своему. Если у тебя есть кристалл нейтральной магии, положи ему в руку, может помочь. Хм, а ведь есть. Ладно, потерпит десяток минут, опускаю руки на ошейник девушки. По той же схеме, разве что магия Люды неожиданно не слегка сопротивляется, как у парней, а наоборот, словно готова поддерживать любое мое действие пси. Более того, я ее даже ощущаю как-то почти знакомо, а ведь этого не может быть. Когда я видел девушку в последний раз, она магом не была. Ладно, сначала дело, потом подумаем. Ошейник с начинающей целительницы слезает почти сразу, и даже сознание она, несмотря на ожидания, не теряет. Парни в момент снятия даже дыхание почти все задерживают и выдыхают, когда девушка поднимает руки к своей шее. Выдыхаю тоже. Вымотался я, конечно, порядочно, но результат неплохой и, главное, незаметный. Никто не заостряет на снятии внимания, и я даже не знаю, кто понимает сложность произошедшего, а кто нет. Надеюсь, что нет, но в любом случае, со стороны мое вмешательство заметно быть не должно. Потягиваюсь, встаю на ноги, нахожу кристалл, всовываю истощенному мужику в руку и, пожалуй, забываю о нем на некоторое время. «Сергей, Рогвальд, помогите мне!» Киваю на каюту, в которой лежит мертвый маг и его переводчик. «Давайте трупы выбросим, и тогда каютой можно будет воспользоваться для разных нужд. Турков, это мы завсегда», — оскаливается рыжий. «Вот кому врагов искать не нужно. Свое сердце он уже надолго, похоже, отдал соседям империи в этом плане. Вытаскиваем оба трупа, ставим перед дверью. Летим мы, судя по виду, из иллюминаторов чуть ниже облаков, так что в принципе дверь можно и открыть, но я все равно иду в рубку и уточняю жестами. Турок вроде не против, разве что показывает, что он может спуститься пониже. Ладно, так даже лучше. Дирижабль снижается. Открываем, выкидываем, закрываем. Легко, может только холодно немного. Возвращаюсь в рубку и показываю на подъем. Рулевой тоже показывает на часы, отделяет 3/4 часа. Измаил, говорит, а ведь хорошо, технически мы уже над империей, значит половину проблем мы уже миновали. Чуть выдыхаю, возвращаюсь в кают-компанию. Измаил, через 45 минут. Подростки оживляются. Сергей, Рогвальд, уточните у всех ребят, кто на борту, остаются они в Измаиле, или возвращаются дальше со мной в Смоленск-2. Я уверен, что оба варианта будут по прилету возможны. Парни кивают. Людочку отправляю первой в офицерскую каюту. Там какой-никакой даже душ есть. Матвей, здравствуйте снова. Вызываю безопасника. Мы примерно на территории империи. Хорошо, Максим. Далеко? Уточняет. Как все прошло? Недалеко? Прикидываю. Примерно полчаса. Думаю. Ждите. Нам нужен хороший целитель. Прошло все хорошо, но есть нюанс. Так, что случилось? Кого потеряли? Кто ранен? Постарайтесь кратко. И где вы сотрудника моего потеряли, что он не выходит на связь? Матвей, очевидно, беспокоит скорее последний вопрос. С последнего начну. Хорошо, слышу утвердительный возглас. Ваш сотрудник решил остаться пока что в замке Бран. Для связи используйте Витю, но лучше в ближайший день его не беспокоить. Ему нужно время, думаю, ухмыляюсь. Он начинает вспоминать разное, но на момент, когда мы улетали, он был в абсолютном порядке. Даже немного более чем. Так, хорошо. Мне он ничего не передавал? Конечно, да. Флакон, вы знаете, что там? Просил передать фразу. Один день, вы, говорит, поймете. Конечно, слышу досаду в голосе Матвея. Ничего же не успею. Ну ладно, что с детьми? Все 12 учеников на борту. Травм нет, но истощены. Это не страшно, империя о них позаботится теперь особо. Можете так и передать. Зачем вам тогда целитель? У нас на борту еще один пленник турков. Зачем вы забрали еще кого-то? Надеюсь, вы его не выкрали. Матвей фигурально хватается за голову. У нас же будут дипломатические осложнения теперь. По пунктам. Нет, не выкрали. Хоть тут слава богам, перебивает Матвей. Мы его отбили. Да что ж ты, что еще мне нужно знать? С легкой обреченностью в голосе спрашивает безопасник. Ну не знаю, насколько нужно. Но там вообще трупов, я даже примерно не скажу, сколько осталось. Усмехаюсь почти в открытую, все равно Матвей не видит. Кстати, почти со всеми, ваш специалист постарался, у него теперь на Османов зуб. Слышу легкое восклицание, которое так сразу и не понимаю, что-то там противоестественное. Кого хоть отбили? Сипит безопасник. Не знаю, восточного парня какого-то, пожимаю плечами, хоть Матвей этого видеть не может. Без понятия. Какого возраста? Целитель говорит, что он очень быстро заживляет раны, но как, она не понимает. У вас там еще и целитель есть? Начинающая, пожимаю плечами. А так, да, но она была сиделкой, так что говорит, что истощенному нужна капельница, или две. Думаю, она, скорее всего, права. Это все понятно, Макс, неважно сейчас, от волнения переходит на ты. Посмотри, у этого парня татуировка совы, ворона или другой птицы есть в левой подмышке, это важно, прямо очень, сделай сейчас, настаивает безопасник. Минуту, иду к мужику, поднимаю руку, да, ворон, Да что ж все сегодня так? Так, Макс, вас сейчас будут сопровождать диски, не пугайтесь. Неважно теперь, сколько там трупов осталось у осман. Если все так, как я думаю, этого восточника нужно срочно к целителю. В Измаиле твоя Ольга сейчас лучшая. Пожалуйста, уговори ее, она на меня сильно обижена, и я потеряю время. Это очень важно. Буду должен. Серьезно. Вот это да. Я немного удивлен. Матвей, похоже, немного теряется. Это странно, но мне только на пользу. Конечно, сделаю, что смогу. Тут же напоминаю про перегонную команду. Макс, вот серьезно, будет, все будет. Только довези мужика, а? Все, жди сопровождение. Отключается. Интересно. Тут слышу в эмофоне легкий всплеск и очень-очень доброжелательное внимание. Мгновенно бросаю тоже стандартный пакет. Успешно. Вы среди своих. Резко оборачиваюсь. Мужик смотрит на меня какими-то веселыми глазами, которые смотрятся ну очень чужеродно на изможденном лице. «Ты кто?» – задает вопрос. Глава 11. Интересно, но похоже, мужик сознательно сдерживается и не пользуется эмофоном. Странно, я же ему отвечал. Хотя, там, конечно, все на грани было. «Максим, представляюсь, лицеист, владелец этого корабля». Мужик лежа кивает. «Так ты кто?» Снова спрашивает меня лежащий. Задумываюсь. Тот, кто тебя вытащил из плена османов, с вопросом смотрю на мужика. Но этот ответ его удовлетворяет. Он оглядывается вокруг, пытается сесть. Я бы не рекомендовал, говорю. Мы скоро в Измаил прилетим, там будет целитель. Мужик на мгновение улыбается, соглашается. Пусть будет, все-таки добирается до стены. Едой угостишь, странник? Конечно, киваю. Беру протянутый мне длинным пайк. Мужик кивает, чуть морщится чему-то внутреннему. Трогает рукой рабский ошейник, поводит рукой, и амулет просто падает ему в руку. Секунду смотрит и откладывает. Как удивляется длинный. Чужая воля не имеет власти. Это важно. Немного непонятно, говорит мужик, и начинает сосредоточенно есть. Причем настолько сосредоточенно, что я даже в фоне чувствую только спокойное ожидание еды, и только. Это даже где-то восхищает, улыбаюсь про себя. Закончит с этим, дашь ему еще, ладно, улыбаюсь, говорю Сергею. А если он, вообще не бери в голову, хмыкаю, он точно переесть не сможет, а мне надо целителя вызвать. Сергей кивает, вызываю Ольгу. Оль, привет, у нас все заканчивается более-менее благополучно, сразу же говорю главное. Стас со мной, сейчас за матросами смотрит. Витя, ну ты знаешь, остался там, жив и будет помогать имперской безопасности. Макс, прекрати. Ольга почти сразу же прерывает поток слов. С тобой все нормально. Да что со мной может случиться? Немного кривлю душой. Вошли и вышли, все нормально. Забудь. Но сейчас можно немного повесить долгов на тайную экспедицию. Совсем немного, это точно? Смотрю на наворачивающего третью коробку мужика. Причем еда не просто куда-то уходит, а похоже перерабатывается полностью, как было со мной после курса зелий. Очень похоже, но лучше. Понемногу, почти незаметно, каждую секунду видно, как уходит изможденность. Договариваю Ольге, но маленький долг лучше, чем совсем никакой. Конечно, что нужно делать? Тут же соглашается девушка. Сходить или вызвать Матвея и согласиться поработать с его пациентом, говорю. А откуда? А пациент у тебя на корабле? Тут же догадывается Ольга. Мне он не успел сказать, да и я не стала с ним говорить. Ладно, конечно, пошлю. Не, мы прилетаем минут через 20. Успеешь? Прерываюсь на секунду и, как и все подростки в кают-компании, смотрю в иллюминатор на два раскрашенных диска. Точно таких же, как тот, который нас сопровождал в Измаил недавно. Может, один из них и вообще тот же. Диски облетают нас по кругу и пристраиваются метрах в 100, наверное, но точно за дистанцией моего поля. Да, успею, Макс. Точно все нормально? Ты не ранен? Нет, Оль. На самом деле все с нами в порядке. Цели достигли, возвращаемся. Хорошо, тогда пойду собираться. Спасибо, что вызвал заранее, отключается. Провожаю взглядом диск. Снова пытаюсь до него дотянуться. Не, далековато, точно. Обращаю внимание на мужика. Он откладывает еду и с интересом смотрит на меня. А потом в эмофоне приходит пакет информации. Как в той жизни. По-другому это не назвать. Воспоминания, со всеми ощущениями, как пользоваться похожим полем. Совсем другим, включающим в себя только мысли и чувства, но похожим. То есть, в принципе, мне мужик сейчас пересылает чужое воспоминание, полностью очищенное от личного. почти про то, как я пользуюсь аспектом, с рядом отличий, но, которые, тем не менее, я могу легко встроить в свой способ взаимодействия. Интересно, пробую, и дотягиваюсь до диска, то есть я как бы вытягиваю свое внимание, теряя в ощущениях вокруг, но приобретая возможность кратно в моменте увеличить дистанцию. Ощущаю двух разумных с приказом на сопровождение, рутина для них, ну ок, возвращаюсь в себя, смотрю на мужика, спасибо, удивленно говорю, твоя дистанция не важна, опять непонятно говорит мужик, важно намерение, поймешь потом, вы кто, спрашиваю, мужик оглядывается, я один, странник, если тебе кажется не так, то ты не в порядке, улыбаюсь, давно я столь непосредственных людей не встречал, хорошо, ты кто? Повторяю вопрос в другой форме. Тот, кого ты спас, пожимает плечами мужик. Не придумывай себе лишнего, скоро узнаешь. Улыбается. Потом дополняет. Но хочешь, называй меня Дрожат. А в имафоне приходит четкий образ, словно имя. Это объемное короткое воспоминание фраза с запахом леса, шелестом крыльев, ощущением огромного дерева и сложными эмоциями. Точно понимаю, что такое имя я запомню. Интересно-то как, в каком-то смысле... Этот человек вообще не умеет работать с полем, как я. По пакету видно, что он затрагивает только верхние слои, даже не пытаясь пройти вглубь. Телекинез, или какие-то плотные взаимодействия с реальностью через поле для него недоступны, нет даже намека. Но в то же время в том диапазоне, что он показывает, работа кажется просто виртуозной. И ведь видно, что ему попросту это привычно. Ты знаешь народ, но не людей, что так же общаются, как ты сейчас, спрашиваю. Знаю, спокойно отвечает спасенный, но без какого-либо продолжения. Снова улыбается. Мы уже в городе, странник. Чувствуешь, опять пакет с новой, ну пусть будет, техникой, и тоже обезличенной. На автомате проверяю на закладке, и тоже пробую. Интересно, но для меня довольно бесполезно. Я просто начинаю понимать, в какой стороне много разумов, разговоров и эмоций. Что-то в меньшем масштабе я и так умею, но все равно, благодарю. Да, отвечаю. Что ж, кажется, мне стоит посетить те места, откуда он, просто несколько позже. Мужик кивает, словно на мои мысли. За этим и дал, снова говорит непонятное, а потом добавляет. Иначе не найдешь. Ну вот точно. С интересом смотрю на спасенного. Если не мысли, то намерение он точно считывает. Причем менталисты этого не могут. Для них скрыт вполне абсолютная преграда. Даже проверяю на всякий случай. Нет, скрыт есть. Опасно. Не опасайся меня, странник. Ну точно. Не мысли, намерение. Хорошо, с этим можно работать. А мужик продолжает. Твои тайны твоими и останутся. Транслирую веселье, а мысленно прикидываю, как я могу легко убить спасенного. Прикидываю совершенно холодным образом, без чувств, как отвлеченную задачу. Вот, ты уже и легко относишься к жизни. Это хорошо, отлично. Точно считывает эмоциональные намерения, логику, а значит чистые мысли, не трогает. Понятно, учту. Корабль садится, и вокруг тут же выставляют оцепление. Открываем вход, и внутрь, буквально подгоняя Ольгу, врывается Матвей, все в том же черном мундире. Подростки рефлекторно отшатываются. В кают-компании тут же становится тесновато. Возникает небольшая суета, которую тут же прерываю. Сергей, организуй ребят, чтобы к стенам прижались. Тут сейчас небольшая неразбериха еще будет. Длинный кивает, и на пару с Рыжим Рогвалдом быстро оттесняют остальных ребят к стене кают-компании. Ольга быстро подходит к мужику, на которого указывает безопасник, и тут же начинает накладывать диагностические конструкты. Безопасника на эти несколько секунд остальные люди даже не интересуют. Ладно, запомню. Уверен, что и подростки тоже. Люда смотрит на меня, потом на Ольгу. Как-то подбирается, но ничего не говорит. Я немного удивляюсь, но так, фоном. Меня начинают раздергивать. Макс, матросы, безопасник отвлекается от целителя и требовательно смотрит на меня. Кому передавать? Тут же уточняю, и про жизнь и относительную свободу вы помните, они, в принципе, отработали ее. Помним, помним, ворчит Матвей, что-то проговаривает в гарнитуру, в дверях появляется полицейский. Стас, матросов передавай, вызываю Ольгиного соратника. Тут же рулевому показываю головой на выход, тот вопросительно смотрит на меня. В кают-компанию начинают набиваться и матросы. Хайт, Айзерлук, жизнь, свобода. Турецк, выводит из замешательства рулевого и матросов полицейский, наверняка говорит с акцентом, но вполне достаточно для понимания этим ребятам. Турки один за одним сходят с корабля, и сразу же в помещении становится свободнее. Только, Максим, свобода относительная, снова ворчит безопасник. Я понимаю, что в тех условиях по-другому поступить было нельзя, но твое обещание довольно сильно сковало нам руки в плане законности. Эти люди все-таки участвовали в торговле гражданами империи и нести наказание будут. Мне без разницы, равнодушно пожимаю плечами. Они сделали свою работу хорошо, пусть и под наблюдением. Ни разу не попытались нас сдать османским властям, хотя некоторое время возможности были. Вывезли ребят, показываю на подростков, пусть и под давлением Стаса. Они свою часть договора выполнили. Я понимаю, что в этих условиях их верность – это больше результат работы угрозы от амулетов, а не их личный выбор, но выполнили. Так что хотелось бы договор с нашей стороны выполнить тоже, но меня устроит и формальное его воплощение. Так и будет, они уедут на фронтир, есть у империи места с постоянной войной, их мало, и стоящие там войсковые части никаких военных действий не ведут официально, но в то же время, жить там довольно опасно, хоть и намного более свободно, чем в более цивилизованных регионах, так что все точно по договору, и жизнь и свобода, правда они бы такие и жизнь и свободу точно не выбрали, вернуться оттуда они, в принципе, могут, но это довольно сложно, как у них говорят, кисмет, судьба, там это особенно остро чувствуется. Подросткам, которые слышат эти пару слов Матвея, как-то становится легче. Видимо, действительно неплохое решение. Киваю и выбрасываю турок из своей головы. Пока Ольга работает, нахожу взглядом Люду. Показываю вправо головой с просьбой чуть отойти. Девушка с готовностью соглашается. Люд, срочная помощь кому-то из ребят требуется? Это первый вопрос, который нужно прояснить. Нет, Максим, не переживай, все более-менее в порядке, качает головой девушка. Рад, что ты жива, время на пару слов точно есть, все же никак не чужой человек. Максим, я точно знала, что мы еще встретимся, и скоро, кивает головой девушка. Мне предсказали, и она не ошибается, девчонки говорили, видишь, и сейчас не ошиблась. А что еще тебе предсказали? С некоторым сомнением про себя спрашиваю. Но обижать девушку не хочу, там сложно, я расскажу тебе, если хочешь. Конечно, давай чуть позже, ты как, со мной полетишь, или тут останешься? Смотрю на заканчивающую работу Ольгу. С тобой, конечно же, пожимает плечами Люда. Ты же обратно в Смоленск 2 летишь, а я все равно в целительскую школу хочу вернуться. Уверен, что ты или он, кивает на черный мундир безопасника, вопрос с нашим возвращением к учебе точно решите. Не боишься нового похищения? Кидаю быстрый взгляд на девушку. Макс улыбается Люда. После этого приключения и возвращения в компании человека из тайной экспедиции, я даже отчисления теперь не боюсь. Это больше невозможно, хмыкает. К нам теперь внимание будет больше, чем к тем, кто видели самого императора. Таких, кто видели, пусть и издали, все же несложно найти. А вот тех, кто видел такой мундир вживую, намного меньше. Я помню, ты просто не знаешь про них ничего, так бы не спрашивал. Но за заботу, спасибо, киваю. Мягко отстраняюсь к спасенному. Люда понимает, он здоров. Вот совсем, встает на ноги и дает заключение Ольга. Тут делать ничего не надо. Намерение много значит, продолжает парад коротких фраз спасенный мужик. Я запомню. Безопасник кивает, и словно выдыхает и словно немного расслабляется, оглядывается. Оль, посмотри, пожалуйста, ребят. Многие из них неоднократно подвергались разному. По возможности, надо починить. Немного опережаю безопасника, киваю на ребят. Этот долг лучше пусть будет мой, чем империи. Ольга соглашается, и тут же отходит к подросткам. Перевозчики, спрашиваю Матвея, тот морщится. Дались они тебе, едут. Полчаса потерпеть ведь можешь? Конечно, соглашаюсь. Как раз есть что разобрать от вашего специалиста, только там на турецком. Матвей кивает и тут же вызывает переводчика с турецкого, ведь на предыдущего теперь нет никакой надежды, по причине его смерти. Заодно и расскажешь, почему у вас все так повернулось, оборачивается ко мне безопасник. Потом оборачивается к полуголому, но уже не изможденному мужику, демонстрируя, что с ним, или такими как он, уже общается не в первый раз. Тебе что-нибудь надо? Одежда? Кристаллы? Что? Нет, все мое нужное со мной, а остальное потом найду. Дело делать надо. Встает на ноги. отдает мне пустой кристалл. Спасенный оказывается довольно небольшого роста крепким товарищем, неопределенного возраста со слегка пустыми, но веселыми глазами, словно все время смотрит сквозь тебя. Безопасник кивает, соглашаясь, говорит что-то в гарнитуру опять, и через минуту вносит капитана корабля и бандита, все так же спящих. Эти, конечно же, все пропускают, но оно и к лучшему. Занимают опять ту же капитанскую каюту, но уже спящими товарищами. Я же в паре слов, пока ждем, описываю, что было. Разве что, опуская визит мага на корабль. Вот совсем безопаснику не надо знать, что тут произошло с сильным магом. Мне оно ни с одной стороны не выгодно. Но это легко спрятать, так как по-хорошему, этих двух турок и не видел никто. А кого мы там над диким полем выбросили, никому и дела нет. Мелочи недостойные внимания. Так что нас там ждали. Точнее, не нас конкретно, а, скорее, кого-нибудь из империи. Не знаю зачем, но ловушка была, пусть и не особо сложная. И ведь если бы ваш специалист был один, то сработало бы, задумываюсь. Ну или хуже, умел бы уничтожать разных противников. Там ведь и маги были, да и не один. Почти заканчиваю. Так что мы собрали, что могли в рабском ангаре, забрали ребят, вот еще и Доржета, и аккуратно добрались до дирижабля за дами застройки. Вас никто не видел, удивляется безопасник. Почему же? Местные видели, и точно видели, что мы рабы, по ошейникам. Но никто даже не дернулся сообщать, просто отворачивались. Уверен, что там осман не любит, и даже очень. Это так, задумчиво соглашается Матвей. Отдаю принесенный длинным Сергеем балу безопаснику. Пару минут без меня, пожалуйста, уточняю. Вы можете начинать, но мне нужно проверить спасенных. Мельком замечаю, что внимание Доржета почти полностью направлено на меня и мои действия, и оно какое-то оценочное, что ли. Немного удивляюсь, но это его дело. Поднимаюсь и иду к Ольге. Результаты, на удивление, неплохие, Макс. Почти все вылечены, и умело. Переломы я нашла у пятерых, но и сложили кости и подлечили хорошо. Вмешательство не нужно. Обращается к Людочке. Это ведь твоя работа, Люда, правильно? Да, с вызовом отвечает Людочка. Очень хороший результат, особенно исходя из того, что ты наверняка применяла только малое лечение, словно не замечая вызова, говорит Ольга. Остальным, кого нашла, я сейчас помогу, там повреждения серьезнее. Хочешь научиться? Внезапно обращается к Люде. Та не колеблется ни минуты.